Глава 10. Утро радужным не было. Ночной просчет стоил жизни примерно 500 бойцов нашего легиона. Много? Достаточно? Критично? В какой-то степени. Со стратегической и даже тактической стороны, если смотреть, то радовал тот факт, что там было по 300 новобранцев. Так что потери были не особо чувствительны. Но все равно были, и чисто с человеческой стороны это было ужасно. Не сравнится с той битвой возле Спарты, но все равно. Их можно было бы избежать, если бы мертвый легат все организовал нормально, а не ради своего удовольствия. Но вместе с этим разведчики, которым удалось спастись, начали приносить действительно ценные сведения. Плюс-минус мы смогли определить район действия противника, откуда он ударил, где обитает. Из-за пропаж некоторых других групп удалось определить и те места, которые враг пытается особо рьяно охранять. Опять же, ценой человеческих жертв. Что было плохого? Так это то, что район действий противника был невероятно огромным. Практически весь лес в густой его части, а также часть гор западнее. Если будем наступать, то у нас просто ширины фронта не хватит, чтобы вычистить там все. И придется тратить время, много времени. И не стоит забывать, что удар может быть нанесен на город южнее. Морские твари могут спокойно напасть, и даже Посейдон их не остановит. «Значит так», — склонился над бумагами командир, а я усмехнулся, когда услышал его это «так». «Сейчас нам в любом случае необходимо сделать несколько пунктов. Первое — оповестить командование в Спарте. Даже если они уже убыли на северо-восток полуострова, чтобы остановить афинян, отец должен знать, что происходит на юге. Второе — организовать прочесывание всех домов в городе. Необходимо выявить, где может прятаться враг, если он смог проникнуть внутрь. Каждый дом. За сегодня войны должны управиться. Третье — постоянный контроль всех подступов в город. Всех снарядить как минимум горнами, разработать систему сигналов. Четвертое — начать потихоньку охоту на твари на ближних подступах, в редколесье. Этим займется мой отряд, но, скорее всего, только ближе к вечеру». «А почему к вечеру?» — возмутился один из тысячников, вроде как командир второй тысячи, которая понесла самые тяжелые потери этой ночью. «Потому что твари активизируются к ночи», — спокойно ответил уже я. «Жар Гелиуса им точно не нравится. Вчера проверил. Демонстративно взялся я за глефу за своей спиной, активировав ауру, из-за чего клинки на миг засияли. Но стоило мне убрать руку, как они тут же потухли. Так что, когда Гелиус скроется за горизонтом, мы ударим. Селена, надеюсь, сегодня будет милостива, как вчера, и будет освещать нам лес в ночи с помощью луны». «Что касается первого пункта», — вздохнул царевич. «Письмо отправится сегодня днем. Так что писари сюда, также гонца с самым быстрым и выносливым скакуном, который только у вас есть». Командир первой тысячи, разведывательной в этом легионе, кивнул. «Край к концу дня царь должен быть оповещен о сложившейся ситуации. Если даже они уже вышли из Спарты, то его нужно будет нагнать в дороге». «Будет сделано», — кивнул еще раз первый тысячник. По второму пункту поднял свой взор Митрокл. «С четвертой по шестую тысячу. Это ваша работа на сегодня. Занимайтесь. Вообще, каждое помещение должно быть обследовано. В бой вступать только с сильным численным преимуществом. В темное помещение без освещения не приходить. Действовать осторожно. Помним, что люди — наш ценный ресурс. Чем у нас меньше людей, тем меньше шансов на то, что получится победить». «Тыл будет безопасен», — ударил себя кулаком по груди командир четвертой тысячи. «Говоря от имени остальных двух, так как был условно старше их по должности. Разрешите собрать немного пепла, который вчера остался после противника, и раздать его каждому бойцу». Командир задумался, прикрыв на миг глаза, видимо, пытаясь понять, при чем тут пепел и каждый боец. А потом до него дошло, и он кивнул тысячнику. И ведь, по сути, он был прав. Пепел после вечного пламени мог защитить каждого бойца от пауков. Ведь пламя-то вечное, а не абы какое. А значит, даже в пепле остается его сила. «Так. Организовать сбор и раздачу пепла каждому бойцу», — улыбнулся командир. «Пускай у всех будут мешочки на поясе. И никакого мухляжа. Кто попытается на этом нажиться, будет казнен. Кто будет обманывать своих товарищей, будет казнен. А с учетом того, что наше государство воюет, мне даже суд советников не понадобится, а решение только одного советника». «Так они все в Спарте», — усмехнулся командир 3000, чем рассмешил меня. И, видимо, он моментально понял, почему именно я рассмеялся, почему именно я убивал. 2 и 2 сложить достаточно просто, но не у всех получается. И слава богам, у этого тысячника хватило мозгов провести все связующие линии между клочками информации, чтобы получить цельную картину. Поэтому он с легким ужасом в глазах посмотрел на меня, потом на царевича, который самодовольно улыбался, а потом снова на меня. «Простите, господин советник», — отрешенно говорил он, — «не думал, что в столь юном возрасте царь назначит нового советника. Экстренная должность в экстренных обстоятельствах», — спокойно ответил я. «Так что да, в вашем городе советник, учтите это, передайте каждому бойцу. И если я захочу, то буду приводить приговоры в исполнение без их оглашения незамедлительно и на месте. То есть даже поводов лучше не создавать. Понятно?» Все 6000-ников кивнули и ударили себя в грудь кулаками. Главное, мне сейчас не возгордиться и не дать всему этому вскружить мне голову. А то в конечном итоге стану таким же, как тот моральный урод, которого я вчера прикончил. Ба, точно нет. «Также с помощью праха сделайте защитную линию вокруг города», — хмыкнул царевич. «Твари не должны более проникать к нам, поэтому нужно защититься по максимуму. Мы можем сколько угодно не признавать мистических сил вокруг нас, но вчера именно прах и пламя Гестии помогли нам защититься от нападения. Боги с нами, и сами боги направили этого советника к вам, чтобы он вас защитил». «Политические очки на мой счет. Или этот царевич так пытается еще и своего отца осветить в глазах даже таких людей, как эти тысячники? Ведь, по сути, это Александр продавил вопрос, чтобы я стал советником. Поженили меня без меня на работе. Хотя ничего не изменилось. Полномочий стало больше, что радовало. Но вообще, интересно получается. Очень. Настолько, что я даже буду рад увидеть развязку всей этой ситуации, политической в будущем. То, что идет непрекращаемая борьба за власть, это я уже понял. По поводу третьего, потер переносицу царевич. На всех главных улицах города должны быть посты как минимум. Это раз. Второе. Между ними на расстоянии не более 100 метров на городских окраинах посты должны дублироваться. Будут ли это крыши домов, новые вышки или еще что-то, мне плевать. Главное, боец, который там будет стоять, должен быть защищен от дождя, иметь горн и запас вооружения дальнего боя, лук, стрелы и различные смеси для поджигания стрел. Перед городом расположить несколько десятков стогов сена, но вокруг них сделать только голую землю. «Убитый урожай нам не нужен. А подсвечивать противника в ночи нужно...» «Сделаем!» — кивнул командир 2000. «Даже уже начали делать, по крайней мере, по поводу стогов сена. Я взял на себя инициативу заняться этим вопросом раньше, чем это начали тут обсуждать». «Грамотное решение!» — кивнул командир, а потом нахмурился, пододвинув к себе листок с записями по потерям. «350 человек из 2000». «Вы этой ночью дежурили, а прошлой ночью должны были дежурить люди 5000. То есть вчера ночью дежурство должно было выпасть или 4-й, или 6000. Как так вышло, что порядок нарушился?» «Вот они, едва заметные мелочи, которые мне так нравятся. В каком-то из не моих воспоминаний для этого даже есть подходящая фраза «Дьявол кроется в деталях». И вот сейчас этот нюанс... Ведь, по сути, плевать, кто именно дежурит, главное, чтобы дежурили. Но командиры 5000 и 6000 тут же переглянулись, а остальные сделали вид, что их тут нет. Я помотал головой, взглянув каждому из них в глаза. Командир 1000 искренне был удивлен. Командир 2000 боялся. Похоже на то, он был запуган, но не давал об этом знать. Хорошо, что глаза — зеркало души. Даже если на его уже немолодом каменном лице было сложно что-то прочесть, то вот глаза выдавали его с потрохами. Командир 3000 стоял и с каким-то удовольствием посматривал то на 2000-ника, то на 5-го и 6-го. 4-й тысячник слегка отстранился от остальных и слегка пригнулся. Готовится драться? Возможно. Но агрессии я с его стороны не чувствую. А вот двое последних... Они переживали, не боялись, а именно что переживали. И если они нам враги, то следующий миг решит все. Я улыбнулся злобно, мрачно, специально. Если они нам враги, то уже решат для себя все, что нужно. Выждав несколько мгновений, я подтянулся к своей глефе, но медленно, едва заметно. И в этот же миг активировал волну силы. И вообще не удивился, когда только 4 из 6 тысячников дернулись от прилива сил. А 5-й и 6-й так и остались стоять на одном месте. «Проверил?» — уточнил командир, поняв мой замысел, на что я кивнул. «Они». Я снова кивнул, а затем Митрокол направил свой взгляд на тех двух, на которых магия не подействовала. «Ну и что вы скажете в свое оправдание, господа?» «Как я понял, именно вы были любимчиками легата». Но 5-й и 6-й держались весьма стойко, не показывали виду, что именно про них говорят. Я лишь усмехнулся, когда подошел к ним и посмотрел в глаза. И в этот момент они решили проявить себя, обнажили свои клинки и решили убить меня. Вот только кто сказал, что я это позволю им? Пользуясь своим преимуществом в силе, ловкости, скорости, я просто врезал одному по колену, случайно выбив его в обратную сторону, а второму тут же всадил со всей дури кулаком в висок. И вот второй умер. Перестарался. Но кто же думал, что так выйдет? Никто. А предатель есть предатель. Один выжил уже хорошо, но мне его крик не нравился, поэтому я присел, поправил его колено, из-за чего причинил ему еще больше боли, после чего активировал свой навык. Пришлось это делать даже несколько раз, чтобы восстановить полностью кости. «Нюри!» — хлестнул я его по щеке, из-за чего, получается, уже не совсем командир 5-й тысячи, тут же заткнулся. «Вот молодец. А теперь рассказывай». «Через мой труп!» — сквозь зубы процедил он, смотря с ненавистью в мои глаза. «Ты уверен, что труп не станет говорить со мной?» — усмехнулся я. «Ведь я смог восстановить тебе колено. Мне даже не потребовалось прикладывать много усилий для этого. Вот только труп не сможет наслаждаться жизнью, не сможет дышать, не сможет видеться со своей семьей, которая гарантированно ни при чем». «Так что ты уверен, что ты хочешь, чтобы именно твой труп общался с нами?» Тысячник ничего не говорил, так что пришлось его даже припугнуть. Ведь человека можно привести в чувство, если он умер. Так что несколько волн самоисцеления, снимаем осторожно панцирь с тела мертвого тысячника, прицеливаемся кулаком и наносим точный удар по грудине. «Черт, чужие воспоминания в голове полезны!» Этот хрен действительно пришел в себя. «Нежить!» — крикнул еще не умерший командир, после чего я взял и вогнал кинжал, сорванный с пояса усопшего, в голову командира, которого только что привели в себя. «Не будем пока беспокоить мертвых», — хищно улыбнулся я. «Ну что, будешь честно делиться с нами всей информацией? Или хочешь вот так же? Скажу честно, всю боль он чувствовал, а ты можешь почувствовать еще больше». «Так, твой ответ». «Да!» — резко закивал он, а в глазах была настоящая паника. «Да, готов, готов! Я все расскажу! Только не трогайте мою семью! Она тут ни при чем! Все я! Это все я и легат!» «Твою семью никто не хотел трогать», — хмыкнул я, вытирая чистую часть туники мертвеца свою руку. «Что будем делать с ним?» «Разберемся после, а пока пускай его сопроводят в подвал», — глянул Митрокол себе за спину. «И свяжут там». «Давать только воду. Еду, по его сговорчивости. 5-й, 6-й. Пока задайте ему несколько дежурных вопросов. Справитесь?» «Так точно, командир», — ответил 5-й, после чего оба ударили кулаками себе в грудь. Подхватив под руки трясущегося от страха тысячника, его начали волочить в сторону. Кто бы знал, что процесс воскрешения так может повлиять на человека. И как вовремя у меня в голове появилась идея сделать кардиоудар, вроде так эта штука называется. «Так, заместители этих двух сюда, а также всех сотников. С ними будем говорить после, а сейчас третье». И снова пошло обсуждение плана. Я уже не принимал особого участия. 2 человека, которые могли нам очень сильно вредить, были выявлены. То, что это предатели, я даже не сомневался». Но раз мы смогли выцепить достаточно большую шишку, то, может, сможем целую информационную сеть по всей Спарте найти. Не факт, но это уже не моя забота. Свою работу в этом направлении я уже выполнил. И не зря мы с командиром вчера ночью ушли с самыми последними. То, что приказы саботировались с самого начала, ему не нравилось вообще. «Четвертое!» — снова бросил взгляд на меня и Нику командир. «У нас будет два отряда, по 5 человек. Людей выделить из 4000, так как она понесла меньше всего потерь. Выделить опытных воинов, которые смогут слушать команды и быстро оценивать ситуацию, помогать друг другу и действовать нестандартно. Найдем таких!» — кивнул командир 4000, который буквально сиял от счастья. «Есть умельцы, которые всегда отличались смекалкой. Буйные немного, но контролируемые. В общем, вам понравится». «Хорошо», — довольно хмыкнул Митрокл. «Первым отрядом будет руководить непосредственно советник Астер. Вторым отрядом номинально будет руководить его супруга-воительница Ника. Но помогать ей будет Меланипас. У него больше опыта в плане самого командования. Они будут по очереди выступать в Редколесье и защищать его окрестности». «Принято», — ответил я, отойдя в сторонку. «На сбор этих отрядов до «Зенита» и 2 полных оборота водяных часов после него. После этого все 100 человек должны стоять на центральной площади». Тысячник ударил себя в грудь, после чего началось обсуждение мелочей, на которые мне было плевать. Уточнялось, где склады, как кормить людей, как организовать охранение обозов и так далее. По сути, город сейчас находился в осадном положении, и царевич выступал в качестве командира гарнизона целиком. Даже стража города, которая отвечала просто за безопасность на улицах, переходила в его полное подчинение. В какой-то момент прибыло 18 сотников, 2 вчера погибли, причем оба из 6000. И что самое интересное, погибли именно те, которые стояли дольше всего – часто ругались с остальными сотниками и возмущались из-за абсурдности некоторых приказов тысячников. И я почему-то не был вообще удивлен. Они воевали рядом со своими людьми, и кто-то среди них мог ударить в спину. Тела сейчас уже не найти, так что предатели действовали точечно, освобождали себе пространство. Вот только не повезло, что их сеть вскрылась. Ну, почти вскрылась. «Сотники остаются тут, ожидают в подсобном помещении», — приказал командир. Сотникам, конечно, это не понравилось, но перечить царевичу в присутствии советника они не стали. «Запереть их! Обеспечить вином и водой! С ними буду беседовать лично я! Но сначала с предателем!» «Все свободны! Приступить к исполнению приказов!»